конце августа Петр прибыл в Москву. Около половины сентября начался розыск под личным наблюдением царя, решившегося действовать строже прежних следователей, занимавшихся этим делом. Сноска. Гордон, том 3, страница 216, конец сноски. С давних пор уголовное судопроизводство в московском государстве отличалось жестокостью, громадным и сложным прибором застенков и палачей. Существовали разные способы истязаний преступников. Нельзя сказать, чтобы Петр, участвуя лично в розыске и руководя им, прибавил что-либо к издавна существовавшим приемам практики уголовного террора. По случаю Коломенского бунта 1662 года число жертв, подвергнутых ужасным пыткам и казням, доходило до нескольких тысяч. Тогда, однако, не нашлось современника, который начертил бы столь подробно и рельефно мрачную картину этого печального эпизода, как это было сделано Корбом относительно ужасной драмы, происходившей осенью 1698 года. Петр, в сущности, не был строже своих предшественников, не был строже самого народа, который в подобных случаях, как, например, в мае 1682 года, разыгрывал роль палача, замучивая самыми зверскими истязаниями доктора фон Гадена, Ивана Нарышкина и других. При всем том, розыск 1698 года был ужасен. Во-первых, по громадному числу истязуемых и казненных. Во-вторых, по многим случаям повторения пытки над лицами уже не раз и ужасно пострадавшими. В-третьих, потому что в числе несчастных находилось немало женщин. В-четвертых же, в особенности, по личному присутствию при всех этих ужасах, венценосца. Однако непосредственное самоличное участие Петра в деле розыска в данном случае соответствовало не только некоторым внешним обстоятельствам всего события, например, опасности, грозившей царю лично от царевны Софьи, но еще гораздо более индивидуальности, нраву, страсти к личной инициативе царя. Он обыкновенно знал обо всем, заботился обо всем, участвовал во всех видах труда, строил корабли наравне с плотниками, действовал во время битвы в качестве обыкновенного артиллериста, на море служил матросом. При вопросах, касавшихся законодательства администрации, входил во все частности. Таким образом, он, когда дело шло о стрелецком розыске, невольно должен был участвовать во всех подробностях дела, руководить допросами, присутствовать при пытках и казнях. Притом нельзя не обратить внимания на следующие обстоятельства. На царе лежала тяжелая ответственность. Дело преобразования находилось в некоторой опасности. Те лица, которые во время пребывания Петра за границей управляли государством, не сумели, по его мнению, оценить меру опасности, грозившей государству со стороны стрелецкого бунта. Пользуясь одновременно находившуюся в его руках безусловной неограниченной властью, а также и без того ужасными способами уголовного судопроизводства, царь не без личного раздражения и гнева приступил к розыску. Поэтому нельзя удивляться, что при таких условиях судебное следствие походило несколько на политическую меру в отчаянной борьбе с противниками, что наказание побежденных получило характер мести, что высший судья, пренебрегая своим достоинством как государя, походил на палача. О впечатлении, произведенном на современников стрелецким розыском, можно судить по некоторым заметкам в записках, донесениях, дневниках Корба, Гвариента, Желябужского, Гордона. О размерах кровопролития, истязаний, казней свидетельствуют архивные данные, которые были исследованы Устряловым и Соловьевым. В продолжении нескольких недель по несколько часов ежедневно не прекращалась работа судей и палачей в застенках, которых, по современным источникам, насчитывалось до 14, а по одному известно до 20. Патриарх Адриан вздумал умерить гнев царя, укротить его строгость, и, подняв икону Богородицы, отправился в Преображенское к Петру, который, однако, завидев патриарха, закричал ему: «К чему эта икона? Разве твое дело приходить сюда? Убирайся скорее и поставь икону на свое место. Быть может, я побольше тебя почитаю Бога и пресвятую Его Матерь. Я исполняю свою обязанность и делаю богоугодное дело, когда защищаю народ и казню злодеев, против него умышлявших». Следствие привело лишь к общим результатам. Оказалось невозможным определить в точности меру участия Софьи в бунте. Вопрос о мятежном послании ее к стрельцам должен и в настоящее время считаться открытым. Сноска. Устрялов и Соловьев не сомневались в существовании письма. Аристов отрицает вину царевны. Конец сноски. Гордон был прав, не придавая стрелецкому бунту особенного значения, потому что стрельцам не доставало предводителя. В некоторых рассказах иностранцев, находившихся в то время в Москве, говорится об участии в деле стрельцов некоторых вельмож, о пытках кое-каких бояр и тому подобное. Сноска. Плеер в донесении от 10 декабря 1698 года. Работа Перри немецкого издания, страница 290, конец сноски. Эти сведения не подтверждаются архивными материалами. Число казненных в сентябре и октябре доходило до 1000, то были почти исключительно стрельцы или другие люди низшего сословия, а также некоторые священники, участие которых в бунте заключалось главным образом в том, что они до битвы при Воскресенском монастыре отслужили молебен. Их наказали особенно строго, медленной смертью, колесованием и прочее. Сноска Устряла в том 3, страницы с 405 по 407, конец сноски. В феврале 1699 года было казнено еще несколько сот человек. Вопрос о самоличном, собственноручном участии Петра в казнях должен оставаться открытым. Гвариент и Корп рассказывали об этом не как очевидцы, а по слухам. В записях Желябужского, Гордона и прочих современников не говорится об этом. Соловьев верит рассказу австрийских дипломатов, что Петр собственноручно отрубил головы пятерым стрельцам, что он заставлял Рамадановского, Голицына, Меньшкова делать то же самое. Другие историки, например, Устрялов, Посельд, быть может, слишком решительно отрицают возможность подобных фактов. Как бы то ни было, известие об ужасах в Москве произвело в Западной Европе чрезвычайно тяжелое впечатление. Отзыв епископа Бернета о Петре Великом, приведенный нами ранее в главе о путешествии Петра, составлен под влиянием рассказов об ужасах стрелецкого розыска. Лейбниц, имевший весьма высокое понятие о способностях Петра, о его склонности к реформам, стремлении к просвещению, в письме к Видзену порицал образ действий царя и выразил опасение, что такой террор, вместо того, чтобы укротить мятежный дух в народе, скорее будет содействовать распространению в стране всеобщей ненависти к царю. К этому Лейбниц прибавил: «Я от души желаю, чтобы Бог сохранил этого государя и чтобы его наследники продолжали начатое им дело преобразования». Витзен старался успокоить Лейбница относительно ожидаемых последствий чрезмерной строгости царя, замечая: «Нет основания опасаться каких-либо действий со стороны семейств казненных преступников. В московском государстве существует обычай отправлять в Сибирь и прочие отдаленные места жен, детей и вообще всех родственников казненных преступников». Сноска. Герье. Страницы 29 и 30. Конец сноски. Спрашивалось, не следовало ли, напротив, ожидать самых опасных последствий от такого распространения наказания на несколько тысяч семейств. В дневнике Гордона встречается 14 ноября 1698 года следующая многозначительная заметка: «Было запрещено принимать у себя жен и детей казненных стрельцов». Сноска. Гордон, том 3, страница 222, конец сноски. Таким образом, тысячи женщин, детей, вообще родственников стрельцов оказались как бы обреченными на верную гибель. Лишенные средств, крова, хлеба, они умирали медленной смертью от холода и голода, возбуждая своими страданиями гнев народа на неумолимо строгое правительство. К тому же следствие вообще прекратилось не скоро, много лет спустя. Именно в 1707 году был казнен стрелец Маслов, сообщивший летом 1698 года своим товарищам мнимое или настоящее послание к стрельцам царевны Софьи. Сноска. Укажем на некоторые подробности дела Маслова в доказательство того, что пользование протоколами, составленными при допросах, как историческим материалом, требует крайней осторожности. В сентябре 1698 года Маслов на пытке показал, что имел в руках письмо царевны, и уничтожил его. 30 января 1700 года он показал, что отдал письмо своему родственнику Жукову. Последний запирался сначала в получении письма, но на третьей пытке показал, что действительно имел в руках это письмо и бросил его в Двину. При следующих пытках, однако, он опять отрицал получение письма и прочее. Маслову было 6 застенков, 2 подъема, 97 ударов, Жукову 7 застенков, 4 подъема, 99 ударов, он был жжен головней и прочее. Устрялов, том 3, страницы с 240 по 242, конец сноски. Кроме розыска в Москве, происходил розыск и в Азове. Когда в Черкасске-на-Дону узнали о поражении стрельцов под Воскресенским монастырем, казаки говорили: «Если великий государь к заговенью в Москве не будет и вестей никаких не будет, то нечего государя и ждать, а боярам мы не будем служить и царством им не владеть». «Москву нам очищать, а как будет то время, что идти нам к Москве, будем и городовых людей с собой убрать, и воевод будем рубить или в воду сажать». Одновременно с казаками начали говорить и стрельцы: «Отцов наших и братьев и сородичей порубили, а мы в Азове зачтем, начальных людей побьем». Один монах говорил стрельцам: «Дураки вы, что за свои головы не умеете стоять, вас и остальных всех немцы порубят, а донские казаки давно готовы». Стрелец Парфен Тимофеев говорил: «Когда бунтовал Разин, и я ходил с ним же, еще я на старости тряхну». А другой стрелец, Бугаев, толковал. Стрельцам ни в Москве, ни в Азове житья нигде нет. На Москве от бояр, что у них жалование отняли без указу, в Азове от немцев, что их на работе бьют и заставляют работать безвременно. На Москве бояре, в Азове немцы, в земле черви, в воде черти. Вслед за Азовским произошел еще новый розыск. Стрелецкий полковой поп донес, что в Змеёве, в Шинке, стрельцы толковали о своей беде, собирались со всеми своими полками, стоявшими в Малороссии, идти к Москве. Хотели убить боярина Стрешнева за то, что у стрельцов хлеба убавил, Шейна за то, что ходил под Воскресенский монастырь, Якова Федоровича Долгорукова за то, что выбил стрельцов в дождь и в слякоть. Стрельцы говорили: «Чем было нам татар рубить? Пойдем к Москве бояр рубить». Сноска. Соловьев, том 14, страницы 281-282, конец сноски. Стрелец Жукова полка Кривой, содержавшийся в Вологодской тюрьме, со зверским бешенством кричал перед другими колодниками и посторонними людьми: «Ныне нашу братью стрельцов прирубили, а остальных посылают в Сибирь. Только нашей братье во всех сторонах и в Сибири осталось много, и в Москве у нас зубы есть. Будет в наших руках и тот, кто нас пластал и вешал, самому ему торчать на коле». Сноска Устряла, в том 3, страница 243, конец сноски. При таких обстоятельствах нужно было раз и навсегда покончить с русскими янычарами. После того, как в начале 1697 года их удалили из Москвы и принудили к пребыванию на пограничных постах, они сделались еще более опасными. В июне 1699 года царь повелел всех стрельцов из Москвы и Азова распустить по городам в посаде, куда кто захочет. Без проезжих листов никуда их из посадов не отпускать. Само собой разумеется, что ружья, сабли и все казенное имущество у них было отобрано. Таким образом, по выражению Петра, скосовано было 16 полков, и московские стрельцы, рассеянные по всему государству, из царских телохранителей обратились в посадских. Строго запрещено было принимать их в солдатскую службу, конечно, из опасения, чтобы ратные люди не заразились их злонравием, и как скоро обнаружилось, что некоторые из старых стрельцов записались в солдаты, сказываясь посадскими разных городов, царь велел сослать их на каторгу. Скоро исчезли и последние следы прежнего стрелецкого войска. Сноска Устряла, в том 3, страница 244, конец сноски. Оставалось покончить с царевной Софьей. Иностранцы-современники сообщают нам, что гнев царя на сестру по случаю стрелецкого бунта не имел пределов. Гварент писал о намерении царя на устроенной нарочно для этой цели эстраде собственноручно убить Софью на глазах всего народа. Сноска цитируется по Устрялову, том 3, страница 630, конец сноски. Этот нелепый рассказ впоследствии был часто повторяем в разных видах. Передавали, что Лефорт убедил царя отказаться от столь ужасного намерения и оставить царевну в живых. Разглашали о чудесном спасении царевны, уже приговоренной к смертной казни, какую-то 12-летней девочкой и прочее. Сноска Штелин, анекдоты, том 3, номер 3, издание 1830 года, конец сноски. Корп пишет 11 октября 1698 года о решении царя предоставить суд над царевной собранию, составленному из представителей разных сословий. О намерении созвать такой собор в других источниках не упоминается. Сноска. Соловьев. Том 14, страница 283 и приложение к 8 тому. Не сомневается в факте собора, указывая на рассказ Корба, он замечает: «Форма собора ясна, заезжий иностранец не мог этого выдумать». Конец сноски. Во время розыска Софья на вопрос о письме отвечала брату: «Письма я никакого не посылала, но стрельцы могли желать меня на правительство, потому что прежде я была правительницей». Чтобы уничтожить связь между этим прошедшим и будущим, чтобы впредь никто не мог желать видеть ее во главе правительства, лучшим средством было пострижение. Софья была пострижена под именем Сусанны и оставлена на житье в том же Новодевичьем монастыре под постоянной стражей из сотни солдат. Сестры ее могли ездить в монастырь только на светлой неделе и в монастырский праздник Смоленской Божьей Матери 28 июля, да еще в случае болезни монахини Сусанны. Петр сам назначил доверенных людей, которых можно было посылать со спросом о ее здравии, и приписал: «А певчих в монастырь не пускать. Поют и старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют «спаси от бед», а в паперти деньги на убийство дают». Сноска. Соловьев. Том 14, страница 283, конец сноски. Софья скончалась 3 июля 1704 года и была погребена в церкви Смоленской Богородицы в Новодевичьем монастыре. Сноска. Надпись на гробнице, из которой видно, что Софья была пострижена 21 октября 1698 года. Устрялова, том 3, страницы 407-408. О кончине Софьи Рамадановский писал царю. Устрялов, том 4, страницы 2 и 313. Конец сноски. Царевна Марфа, находившаяся также в сношениях со стрельцами, была пострижена в монахини в Александровской слободе, в Успенской обители под именем Маргариты. Там она скончалась в 1707 году. Сноска. Устрялов, том 3, страницы 237 и 408. Конец сноски. Борьба за престол, начавшаяся в 1682 году, кончилась в 1698 году катастрофой стрельцов и царевны Софьи. Петр вышел из этой борьбы победителем. Со стороны царевны и ее союзников, русских янычар, царю более уже не грозила никакая опасность. Этим самым, однако, еще не прекратилась борьба с враждебными царю-преобразователю в государстве и обществе элементами. И до стрелецкого розыска Петр не пользовался популярностью в народе. Ненависть к неумолимо строгому государю росла вследствие кровавой драмы 1698 года. Целых 5 месяцев трупы казненных стрельцов не убирались с места казни. Целых 5 месяцев трупы 3 стрельцов, повешенных у самых окон кельи царевны Софьи, держали в руках челобитные, а в тех челобитных написано было «против их повинки». Все это могло служить наглядным свидетельством, чего можно было ожидать от грозного царя в случае непослушания и противодействия его преобразованиям. В Москве с тех пор бунта при Петре не было. Зато происходили разные вспышки в отдаленных местах, где не было недостатка в горючем веществе, в элементах, готовых объявить войну и царю, и правительству, и вообще началом порядка и прогресса. Везде были слышны речи недовольных, раздраженных, опальных. Здесь и там мятежный дух выражался в преступных действиях. Приходилось продолжать кровавые упражнения в застенках. Царь оставался победителем, но его победа была куплена дорогой ценой, потоками крови и общей ненавистью народа.